И когда они стояли на верхней площадке Эйфелевой башни, он внезапно почувствовал, как в душе у него поднимается волна нежности. Потом они бродили по весеннему Парижу, останавливаясь у лавок букинистов и рассматривая старое издание. Сидели на террасах кафе, глядя на текущую мимо нарядную толпу, бродили по тенистым аллеям Люксембургского сада, и Филипп понял, что влюблен. Впереди у них оставалось 3 дня, всего 3 дня, наполненных любовью и солнечным светом, который играл у нее в волосах. Он вспомнил слова своей бабушки, когда-то учившей его русскому языку. «Я бы хотела, чтобы у тебя была русская жена». Тогда он принял это за шутку. А теперь он идет по Московской улице, и у него перед глазами стоит Наташино лицо. Что же делать? Где ее искать? Филипп вернулся в гостиницу, зашел в маленький бар, расположенный на его этаже, купил бутылку виски, заперся в номере и напился. На следующий день, встретившись с издателем, с которым они готовили совместный проект, он поехал в адресное бюро. Немного постоял в очереди к маленькому окошечку, где сидел молодой человек в очках и стучал на компьютере. Филипп объяснил, что ищет женщину, несколько месяцев назад поменявшую адрес и живущую теперь на улице Подбельского. Он знал ее имя, фамилию, год рождения, прежний адрес, знал, как она смеется, знал, что над левой грудью у нее маленькая темная родинка, знал, что она прячет пальцы, потому что стесняется своих заусенцев. Он знал о ней все, но на мерцающем экране ее адреса не было. «Как это может быть?» — спросил Филипп. «Ведь она живет в Москве, я это точно знаю». Это очень даже может быть, если она не прописалась по новому месту жительства. Что было делать? Филипп решил, что поедет на улицу Подбельского и будет искать ее, пока не найдет. Он спустился в метро, по кольцу доехал до Комсомольской, сделал пересадку на радиальную линию и решил, что ему повезло. Конечная станция так и называлась — улица Подбельского. Откуда ему было знать, что Наташа жила вовсе не на этой улице, а Людмиле Ивановне просто назвала ближайшую станцию метро? Поезд остановился. Филипп с другими пассажирами вышел на платформу и огляделся. Ему направо. Он поднялся по лестнице и вышел на воздух. Перед ним расстилалась унылая улица бесконечной длины, по которой с грохотом проносились грузовые автомобили. Он постоял на краю тротуара, стараясь угадать, куда ему лучше пойти, направо или налево. По обеим сторонам громоздились одинаковые 5-этажные дома грязно-белого цвета. Немногочисленные прохожие, перепрыгивая через лужи, спешили укрыться от дождя. В нескольких шагах от него женщины продавали яблоки и какую-то снеть в полиэтиленовых пакетах. Им овладело уныние.